Глава 54. Алан. Жрец резко оборвал свою речь, а я услышал грозный крик Бальтазара. Голос у этого грифона был на редкость громким. Все присутствующие подняли глаза к небу. «Остановите церемонию!» С высоты грифоньего полета донесся до боли знакомый голос. «Мама!» — только и смог прошептать я. Бальтазар приземлился на небольшую площадку, и с него тут же ловко спрыгнула самая дорогая для меня женщина в мире. Я в несколько шагов преодолел разделяющее нас расстояние и протянул руку, желая коснуться ее, но тут же убрал, боясь, что она растает, как пустынный мираж. «Здравствуй, сынок. Что же ты не обнимешь маму?» — спросила она, приглашающе раскинув руки. «Ты жива?» Облегченно выдохнул я, наконец-то решившись и прижимая ее к себе. «Я очень боялась не успеть. Хотела поздравить тебя и леди Луизу, а ты решил жениться на Тиэль?» — удивилась она. «И почему твоя невеста в рваном платье? Ты знаешь, что это плохая примета? Платье рвется у опороченных девушек. Она не невинна?» «Мама, объясни, я ничего не понимаю», — кинулся я к ней с расспросами. «Где ты была все это время? Откуда знаешь про Луизу?» «Сынок, на островах забвения, куда меня занесло волей судьбы, никто не помнит своего имени. Живет в радости и благоденствии, не замечая времени и не помня своих родных. Но я почувствовала, что нужна здесь». И Бальтазар при помощи многоуважаемого лорда Арвиндара нашел меня и принес сюда. «Кого?» — не понял я. «Фамильяра. Неужели ты забыл имя нашего уважаемого хранителя библиотеки?» Слегка осуждающе посмотрела она на меня. И тут из ее капюшона выглянула призрачная мордочка. Старый крыс смотрел на меня осуждающе. А я вспомнил, что в картах он тоже хорошо разбирался. Кто бы знал, что старая призрачная крыса окажется такой полезной. «Брак заключен. Все, что вы говорите, не имеет никакого смысла!» — выкрикнула Тиэль, вырвала из рук ученика-жреца браслет и защелкнула на своем запястье. «Теперь я принцесса Алмадариса и законная Имари Аланадиэля!» Глаза моей новоявленной жены сверкнули коварным блеском. Гадкая, высокомерная улыбка растянула губы. «Да это же не Луиза! Как я мог быть так слеп?» «Значит, я все-таки не ошибся. И это действительно не моя любимая принцесса, а Тиэль. Вот какой замысел был у проклятой змеюки. Дождаться свадьбы и заменить мою любимую. Но где она?» Сердце остановилось в груди от страшной догадки. «Неужели моя Луиза мертва?» Я сжал кулаки и собрался наброситься на Тиэль и потребовать объяснений. «Подождите, милочка», — сказал жрец. «Великое древо еще не признало ваш брак законным. Вы не коснулись своими дланями его священной коры, дабы излить в него магию истинного союза. Ты уже не властен помешать мне, старый хрыч!» Прошипела она, метнув злобный взгляд на старика. «Взять ее!» — приказал я стражникам, кивнув на гадюку. «Что все это значит?» Наконец вмешался в перепалку разгневанный отец после того, как отошел от шока из-за появления воскресшей жены. Перекрикивая вырывающуюся из рук хранителей порядка Тиэль, он дошагал до нас и вперил злобный взгляд во всех участников скандала. «Я многое знаю, сынок», — тихо сказала мама. И как дополнительный ответ, из капюшона ее плаща снова показалась хитрая морда крыса-фамильяра. «Ты еще объяснишь мне, дорогая женушка, где пропадала все это время и почему явилась именно сейчас?» — возмутился отец. Мама посмотрела на него из-под обода длинных ресниц, не удостоив ответом, и медленно направилась к древу. «Малрида Ириванарель. Имрид Харван Тарна», — зашептала мама, прикрыв глаза. Ее рука коснулась коры, которая, повинуясь ее воле и силе заклятия, раскрыла нутро древа. Все ахнули. а я заворожённо наблюдал, как наружу вышла какая-то девушка. Перед моим народом стояла совершенно голая светловолосая эльфийка. Длинные белые волосы покрывали почти всё её тело. Её красота ослепляла. Она сияла подобно лунному мерцанию. Такая совершенная, хрупкая, что даже касаться было страшно. Она подняла на меня влажные от слёз глаза такого нежного цвета, как только-только распустившиеся горные фиалки. Из-под растрёпанных прядей пробивались кончики заострённых ушек. Но это однозначно была Луиза. Моя Луиза. Я бросился к ней, сорвал плащ со своих плеч и укутал нежный стан. «О, великие духи предков, Луиза!» — прошептал я враз севшим голосом. Она посмотрела мне в глаза, и её губ коснулась лёгкая улыбка. Я нежно провёл по её нежной щеке, стирая скатившуюся слезу, прозрачную, как капля утренней росы. Осторожно коснулся губами её лба и, что было сил, прижал к груди. Луиза уткнулась в моё плечо и тихо плакала. Она сильно изменилась, но стала ещё прекрасней. Бессмертие ей невообразимым образом шло. «Алан, как ты мог не заметить, что это не я?» Со слезами на глазах спросила моя принцесса и с досадой стукнула кулачком меня в грудь. Я поймал её пальцы и нежно поцеловал, заглянув в пленительные глаза. «Луиза, я сразу почувствовал неладное. Я ни за что бы не позволил ей занять твоё место. Так или иначе бы догадался. Моё сердце бьётся только ради тебя. Любимая, прости меня», — прошептал я. И осторожно коснулся нежных губ, и моя принцесса ответила, наполняя душу восторгом. От нашей близости древо покрылось густой кроной, и ветви прогнулись под весом сочных плодов. «Что всё это значит? Кто вы?» — изумился отец, глядя на мою любимую. «Это моя Имари. Луиза де Меланье», — ответил я, решительно посмотрев ему в глаза и ещё крепче прижав к себе свою невесту. Тиэль обманом заставила её принять участие в отборе вместо себя. Толпа собравшихся загомонила так, что захотелось зажать уши. «Возмутительно!» Отец от гнева покраснел, и на его лбу залегла тревожная складка. «Тихо! Тихо! Тихо! Тихо!» — крикнул жрец, усилив голос магией. Повисла гнетущая тишина. Казалось, что сейчас я слышу стук наших сердец. Жрец взял наши руки и приложил к священной коре, проверяя, действительно ли Луиза моя Имари, и завершая обряд бракосочетания. Спорить со жрецом никто не осмелился, даже отец. Яркий голубой свет от касания заполнил всё плато, ослепляя присутствующих, вызывая ликование и улыбки, крики восторга, аплодисменты. Закончив церемонию, старик довольно ухмыльнулся, поблагодарил за оказанную честь и обернулся к пленённой Тиэль, которая яростным, ненавидящим взглядом смотрела на всех вокруг. «Я забираю её на высший суд», — провозгласил он и жестом велел стражникам подвести упирающуюся эльфийку. Она сопротивлялась и кричала, пока он не наложил на неё заклятие покорности, а потом сковал незримыми цепями и открыл окно портала. «Сыны и дочери Алмадариса, пусть судьба этой несчастной станет для вас уроком. Живите в мире и честности. Никогда не желайте ближнему зла. Да пребудут с вами великие духи леса». «Стойте!» — выкрикнула Луиза. «Пусть скажет честно, где Титус. Слышишь, стерва, признавайся, где мой друг?» «Он, скорее всего, уже мёртв». Она беспечно пожала плечами. «Что ты сделала с моим братом? Отвечай!» — проскрежетал, чувствуя, как пелена ярости затмевает разум. Заплатила паре бродяг, чтобы они от него избавились. Бедняжка Титус наверняка кормит червей в придорожной канаве. Рассмеялась она со злобной ухмылкой. «Да не дождёшься. донеслось со стороны подъема на плато. «Титус!» — крикнула моя жена и кинулась к своему другу. Совершенно целый и невредимый братец обнял Луизу, а потом по очереди всех нас. «Как ты спасся, брат?» — спросил я, чувствуя неимоверное облегчение на душе от того, что гнусный план негодяйки не исполнился. «Я был начеку, подозревая подвох», — сказал он с ненавистью, глядя на бывшую возлюбленную. «А когда на меня напали, заплатил побольше и узнал, кто заплатил за нападение. Потом сразу же отправился сюда. Надеюсь, я не опоздал?» «Нет, ты очень вовремя. Как раз успеваешь на свадебный пир. И мы счастливы тебя видеть». С нажимом сказал я, глядя на отца, и безмолвно требуя, чтобы он, наконец, принял младшего сына и перестал его третировать. Тот насупился, но все же кивнул, соглашаясь с моим требованием, а потом повернулся к жрецу. «Уведите ее. Я хочу, чтобы она получила справедливое наказание, и мы больше никогда не слышали о ней в нашем королевстве». Тиэль и жрец скрылись в портале, а я похлопал брата по плечу. «Как ты?» — спросил я. «Переживу, что со мной будет». Улыбнулся он очаровательной улыбкой, от которой стоящие рядом девушки ахнули с умилением. Хока юркнула к Луизе и потерлась об ее голые ноги. «Малышка». Моя любимая присела и потрепала ее пернатую макушку. «Квир!» — крикнула Хока довольно, захлопала крыльями и побежала к Бальтазару. Луиза загадочно улыбнулась, подошла к древу, сорвала листик, растерла в порошок между ладоней и подкралась к сидящей у ног большого грифона малышки. «Ирбинар де Мелувар», — прошептала едва слышно и сдула порошок с рук. Голубой ореол окружил Хоку, а когда осел, между нами стояла роскошная белая грифонша под стать красавцу Бальтазару. «Как ты это сделала?» — спросил, отойдя от первого шока. «Для тебя прошла всего лишь ночь, а для меня — столетие», — прошептала Луиза и улыбнулась с грустью в глазах. Два прекрасных величественных грифона взвились ввысь и кружили в небе к восторгу зрителей, то и дело соприкасаясь кончиками крыльев. «Кажется, вам пора сбежать и, наконец-то, остаться наедине», — подстегнул меня Титус. Я подхватил свою жену на руки и направился к ждущей нас карете. Но Луиза не разочаровала, спрыгнула на землю и бросилась с восторженными вздохами к единорогу, увлекая меня за собой».